еще и комиссию для оказания помощи. Из-за вас я попал в скверную историю. Вам это понятно? Халиль Кельме-эфенди тяжело вздохнул. И правда, разве не по его вине произошли все эти неприятности? В отчаянии он уже готов был сказать: «Не расстраивайтесь, бей, эфенди. Я виноват, все это правда». И положить конец пытке. Но чиновничья осторожность, выработавшийся инстинкт самосохранения, помешало сделать такое признание. Вместо этого он сказал: «Не расстраивайтесь, бей, эфенди. Да хранит вас Аллах. Разве я посмею вам слово возразить? Право же, не волнуйтесь, ваша милость. Увольнение вашего покорного слуги разрешит все вопросы. Зачем так расстраиваться? Вам же не здоровится. С вашего разрешения я дам вам сейчас родниковой воды. Где ваш Таждилен? Кажется, вот в этой бутыли». Халиль Кельме-эфенди направился к оплетенной четверти, стоявшей на полу около кровати. Он шел, намеренно припадая на одну ногу. — Прошу вас, садитесь на свое место, каймакам бей, — строго сказал Мутасариф. — Это не ваша обязанность. А потом, да будет вам известно, я так вспотел, что не могу пить. Голос Хамид-бея был еще суров, но в нем затеплились уже мирные нотки. Халиль Кельме-эфенди остановился, как вкопанный. — Простите меня, ваша милость, я не подумал. — И правда вы вспотели. Вам непременно следует сменить рубаху. Еще раз простите меня за дерзость, но я бы вам посоветовал растереться сухим полотенцем. Каковы бы ни были наши служебные отношения, существуют еще и человеческие. Мы ведь с вами земляки. Прикажете, я выйду. Подожду в гостиной, пока мест вы переоденетесь. И, не дожидаясь ответа, Халиль Кельме-эфенди вышел, по-прежнему прихрамывая, и осторожно прикрыл за собой дверь. О, Господи! Да чего же он похож на гувернера? Хамид-бей с трудом разыскал в чемодане рубаху. — Дай бог здоровья, Налан Калфе. Это она уложила столько пар белья. За это время чистых рубах сильно поубавилось, когда роешься в чемодане, под руку попадаются одни кальсоны. Но какая прекрасная мысль, прежде чем сменить рубаху, растереть потное тело пушистым полотенцем. Ни он сам, ни Налан Калфа никогда об этом не подумали бы. Право же, есть в бедняге каймаками что-то располагающее. Однако, когда Мутасариф вновь пригласил Халиля Кельме-эфенди в комнату, он чувствовал себя очень слабым, полный упадок сил, как всегда после нервного перенапряжения. От недавнего возмущения не осталось и следа. Более того, душа Хамид-бея, полная раскаяния и печали, жаждала согласия и даже взаимного понимания. После столь трудно давшейся ему вспышки гнева и строгого внушения, которое внесло ясность в их отношения, не следовало, конечно, проявлять мягкосердечие к каймакаму. Это Хамид-бей прекрасно понимал, только совладать с собой был не в силах. Ему захотелось сказать несколько теплых слов, чтобы ободрить Халиля Кельме-эфенди, и помимо своей воли он наговорил их без всякой меры. Все закончилось трогательной сценой. Оба старика, чуть не плача, готовы были кинуться друг другу в объятия. И уже провожая Халиля Кельме-эфенди к двери, Хамид-бей не удержался и дрожащей рукой провел по его печальному лицу